Агорафобия. 30 минут. Мари Лора должна была вернуться через 21. Этьен засекал много раз. Как-то она пришла через 23 минуты. Обычно приходит куда быстрее. 31. До булочной 4 минуты ходу. 4 туда, 4 обратно, и где-то по дороге набегает еще 13-14. Он знает, что Мари Лора обычно ходит к морю. Когда она возвращается, от нее пахнет водорослями, морским укропом и маленьким курчавым растением, похожим на красный мох. Этьену неизвестно, куда именно ходит его племянница, но он всегда был уверен, что с ней все будет хорошо, что в любознательности ее сила, что она в 1000 раз приспособленнее к жизни, чем он сам. 32 минуты. Из окна 5-го этажа никого внизу не видно. Вдруг она заблудилась и теперь ведет пальцами по стене на южном краю города, уходя с каждой секундой все дальше от дома. Или попала под машину, или утонула в луже, или ее сцапал немецкий солдат с нехорошими намерениями, или кто-нибудь узнал про хлеб, про числа, про передатчик.